принцу Карлу Ульриху, но молодой принц скончался почти единовременно с императрицей, и цесаревна Елизавета осталась в невестах вдовой. Императрица Екатерина не успела назначить себе преемника. Смерть ее вызвала вопрос, кому быть царем? Мужского потомства у императрицы не было. Правда, в Петербурге жил внук царя Петра от первой его жены Евдокии Лопухиной, сын царевича Алексея Петровича, лишенного еще при жизни Петра престола. Этот внук, Петр Алексеевич, как прямой потомок Петра, мог бы сделаться царем. Но Петруша слишком еще мал, чтобы управлять государством. Ему 12 лет только. Он должен еще учиться, чтобы пойти по следам своего могучего дедушки. А между тем юный Петр учиться не любил. Да и править государством он вряд ли полюбит когда-нибудь. Он ленив, бессилен от природы и любит только охоту, праздники и развлечения. Все государственные дела за него решают тайный совет во главе с Меншиковым, этим знаменитым сподвижником покойного царя. Дочь Меншикова, назначена еще при жизни Екатерины в невесты юному Петру. Но юный царь ее не любит. Не любит и знаменитого Даниловича. И в один прекрасный день Меншиков с семьей лишен всех чинов, орденов и казны и сослан в Березы. Теперь уже никто не мешает развлекаться юному императору. Меншиков в Березове, граф Остерман, воспитатель Петруши, не решается перечить своему воспитаннику. А тут новые друзья подоспели, князья долгорукие, которые не докучают ему ученьем, как этот несносный Меншиков, а напротив, всячески старается увеселять и развлекать его. Особенно старается угодить ему молодой князь Иван. И невеста у него есть, княжна Долгорукая, сестра друга сердешного Вани Долгорукого, но ее не любит юный император. Он одну только девушку любит, красавицу собой, родную тетку, цесаревну Елизавету. Но он не отвечает ему, ведь он ее племянник, маленький мальчик перед нею, 18-летний красавец. Охоты, празднества, бессонно проведенные на пирах ночи, незаметно подточили здоровье отрока царя. А тут еще оспа привязалась, изнеженный, избалованный, не созданный для роли правителя Петр, умирает 14 лет от роду. Теперь все глаза народа направлены на одну преемницу, законную полноправную царицу, дочь великого Петра Елизавета, и никто больше должна взойти на престол после смерти юного императора. Так думает народ и гвардия, созданная, выросшая от руки отца этой русской царь-девицы. Но вельможи и генералитет думают иначе. Если цесаревна Елизавета займет престол родителя, она займет его по праву. И никто из сановников не посмеет пикнуть при ней, не лучше ли им возвести на престол такое лицо, которому и во сне этого не снилось. Тогда на радостях лицо это согласится на их условия и отдаст всю правительственную власть в их руки, а само будет довольствоваться одним почетным императорским титулом. И думают властолюбивые вельможи, кого бы им из дальних родственников Петра возвести на престол. У Петра I был брат, слабоумный царь Иван, сидевший с ним вместе в дни отрочества на престоле. Царя Ивана женили на девице Прасковье Федоровне Салтыковой. От брака этого было три дочери — Екатерина, Анна и Прасковья. Уже много лет спустя, по смерти брата, Петр выдал двух старших царевен замуж. Старшую Екатерину из мекленбургского герцога Карла Леопольда, вторую Анну за курлянского герцога Фридриха Вильгельма, брак обеих царевен был несчастлив. Екатерине не повезло в замужестве по причине дурного буйного нрава ее супруга и она уехала вскоре от него со своей крошкой дочерью в Россию к матери царицы Прасковьи.